Красная площадь. Мы пили чай, а я все говорил, что больше не хочу. А хочу, чтоб идти, где Красная площадь, и где башни и звезды наверху. Мама сказала: «Успокойся, пожалуйста, успеешь». А я не стал больше чаю пить и тихонько говорил: «Пойдем, а я с той тетей пойду». Мама рассердилась и сказала: «Фу, несносный какой! Чаю нельзя напиться!» А мама вовсе чаю уж не пила, а только яблоко ела. Мама встала и сказала: «Ну и ищи свою шапку. Куда ты ее дел?» И мы стали одеваться и пошли опять по коридору, а потом через большую комнату, где тетя за столиком сидит, и потом на лестницу. И мы все вниз шли, и там такие же большие комнаты. Только мы в них не заходили, а все вниз по лестнице, и потом на улицу. Мама спросила у одного военного, где Красная площадь. Он показал, как идти. И мы очень скоро пришли. А Красная площадь большая-большая. И там эта стена с зубчиками и башни. На одной башне часы высоко приделаны. У них стрелки золотые, и цифры написаны тоже золотыми буквами. Мама сказала, что это самые главные часы. Они звонят. И часы вдруг как зазвонили. Бам-бам! На всю площадь! Мама сказала: «Вот, слышишь, это часы звонят. Сейчас 12 часов. Вон обе стрелки вместе и вверх глядят». Я смотрел на часы, а они звонили. А потом я увидал домик. Он очень блестел, потому что очень гладкий. Такой гладкий, что я думал, он мокрый. А он не мокрый, он так заглажен. Он каменный, и я думал, что это как из кубиков построили. Он очень красивый. Мама сказала, что этот дом называется мавзолей, и там никто не живет, а что Ленин умер, и его туда положили, и можно посмотреть, как он лежит. Я сказал: «Почему положили?» Мама сказала, что если кто умрет, так его похоронят, и больше не увидишь, а что Ленина любили и хотели, чтобы всегда его видеть. Его не стали хоронить, а положили в мавзолей. Я сказал, что хочу посмотреть на Ленина. Мама тоже сказала, что хочет. Мы пошли к мавзолею. Там дверь. И около двери стоят два красноармейца. Они с ружьями. Только они ни в кого не целятся. Ружья у них на земле стоят. Они только держат немного, чтоб не упали. Мы с мамой не боялись и совсем близко подошли. Там ходил дядя-милиционер. Мама его спросила, можно ли зайти в мавзолей. Милиционер сказал, что сегодня нельзя. А я сказал: «Почему нельзя?» Дядя-милиционер сказал, что сегодня выходной день, и что в выходной нельзя, а завтра будет можно, и всегда можно. Только когда выходной, нельзя. Мы с мамой дальше пошли, мимо стены, которая с зубчиками. Я стал смотреть, где звезды. Они высоко-высоко, на башнях, на самом верху. Я две видел. Они красные и блестят. Только они не горели, потому что там лампочки не зажгли. Там зажигают, когда темно. А за стеной очень большой дом, и еще там дома всякие есть. И это Кремль. Потом мы пошли домой. Как тушили пожар. Мы пришли к нам в номер. Мама села писать письмо, а мне дала очень большое яблоко, чтоб я сидел и ел. И мама сказала, чтоб я ничего не говорил, потому что она тогда писать не может. А окно у нас было открыто. И вдруг на улице как загудит, как зазвонит, и что-то завыло страшным голосом: «Ву-у-у!» И потом «Делин-делин-делин-делин!» я вскочил, и мама вскочила, и мы в окно увидали. На улице стоит милиционер, руку вверх держит, и на улице все остановилось. И трамваи, и автомобили, и велосипеды, и еще трамвайчики, которые без рельсов ходят, а прямо по асфальту, и еще большие автомобили, которые как вагоны, и еще автомобили, на которых мешки возят и всякие ящики. Все стоят, а милиционер не пропускает. Все перед ним стоят, а сзади него на улице пусто. Мама говорит: «Это что-то случилось». «А это не случилось, а это пожарные едут. Они на красных автомобилях, в золотых касках и едут со всей силы и звонят в колокольчик». А потом поехала та самая карета, которая больных подбирает. Мама говорит: «Смотри, скорая помощь поехала. Наверное, там несчастье и пожар». А пожарные остановились около одного дома. И у них из автомобиля стала лесенка вырастать. Она высовывалась все выше и выше, и по ней пожарный полез на дом. И вдруг из этого дома, прямо из окошек, стал выходить дым. Очень черный, а потом огонь. Я стал бояться и стал кричать. А мама говорит: «Ничего, ничего. Сейчас потушат, пожарные зальют водой. Вон, смотри, уже заливают». И вдруг снизу вода полетела из трубы вверх, прямо в окна. Мама говорит: «Вот видишь, пожарные из трубы заливают». А пожарные стали еще из одной трубы воду лить, и еще из одной, и еще две лестницы поставили. Как пожар кончился. Мы с мамой смотрели, как они тушат, и вдруг к нам кто-то в дверь стал стучать. Мама говорит: «Войдите», и пошла отворять. Пришел какой-то дядя незнакомый и стал просить, чтобы мы ему пожар показали, а то от него не видно. Дядя сказал, что очень большой дом горит и очень сильный пожар. А пожарных приехало много-много, и они уже двух мальчиков вытащили из дома и одну тетю, и по лестницам снесли вниз, а то бы они все сгорели. Один мальчик обжегся, только не очень, и скорая помощь увезла его в больницу. Там его лечить будут, он ручку обжег. А потом огонь перестал, а только один белый дым шел из окон. И милиционер пустил трамваи ехать, а их много стояло, целый поезд, длинный-длинный. Дядя говорит: «Ну, уже потушили». И еще говорит: «Извините». И ушел. А я все не хотел с окна сходить и смотрел в окно, как дым идет. Мама говорит: «Ты еще в окно вылетишь, сейчас же сойди». А потом вот что было. Мы с мамой пошли, и я не знал, куда. Мы опять на лифте ехали, и мама сказала лифтеру: «В самый низ, пожалуйста». И мне опять было страшно на лифте, потому что когда вниз едешь, то кажется, как будто немножко падаешь. А потом лифтер открыл двери, и мы с мамой пошли на улицу. Все пожарные уже домой ехали, и не очень скоро. Это на пожар они со всей силой едут, а то все сгорит, пока доедут. А домой они понемножку едут.